Глава 27. «Готовы», — сказал Брюс. Алик ограничился кивком. Его лицо пылало. Эбигейл вдруг осознала, что на протяжении всего этого действа она не слышала от него ни слова. Чип полез в передние карманы своего жилета и вытащил из каждого по короткому ножу. Эбигейл попыталась вырваться от Эрика и пилота, но они, еще крепче схватив ее за руки, рывком подняли ее со стула. Брюс взял у Чипа один из ножей, Алик взял другой. Эбигейл вырывалась, брыкалась ногами, но мужчины были слишком сильны. Она чувствовала горячее дыхание Эрика на своей шее. Пилот больно впивался пальцами в нежную плоть ее плеча. Посмотрев на Джилл, Эбигейл увидела, что теперь Карл и Портер держат и ее в вертикальном положении. Но она не сопротивлялась. Казалось, будто она уже умерла и повисла между ними, как тряпичная кукла. Брюс прижался к ней. Все, что видела Эбигейл, — это нож в его руке. «Я сейчас умру», — подумала она, и ее тело вновь оцепенело от ужаса. Ей было холодно. Она чувствовала себя совершенно одинокой, как никогда в своей жизни. Подняла взгляд от ножа на лицо Брюса. Оно напоминало застывшую маску со скаленными зубами. Эбигейл услышала стон Джилл, но не повернула головы. Брюс прижал кончик ножа к ее груди и нажал. Она почувствовала давление на кожу, но не более того. «Это не больно», — подумала Эбигейл. «И на том спасибо». Брюс вытащил нож, и тот издал странный механический щелчок. Она по-прежнему ничего не чувствовала. Только дурноту и холодное, жуткое осознание того, что она умирает. Засмеявшись, Брюс снова вонзил нож и обернулся на Чипа. Тот стоял в стороне, на его красном лице читался триумф. Эбигейл посмотрела вниз, на грудь. Крови не было. Она по-прежнему ничего не чувствовала. Затем посмотрела на нож. Его лезвие тоже было чистым. Проследив за ее взглядом, Брюс положил палец на лезвие, надавил, и оно убралось в рукоять. Это был фальшивый нож, вроде тех, что используются в театрах. В бокс-гроуве, в отделе реквизита, таких было несколько. «Шутка!» — сказал Брюс и отступил назад. Эбигейл почувствовала, как ее тело обмякло, словно пустой мешок. Она сидела прямо лишь потому, что ее удерживал пилот. Эрик отпустил ее и отошел в сторону. Никакого реального облегчения, лишь волна беспомощности в сочетании с яростью. Брюс повернулся к ней спиной, отвесил полупоклон, и Чип зааплодировал. «Пошел ты!» — сказала Эбигейл. Ей потребовались все силы, чтобы произнести эти слова, но мужчины не ответили. Пилот отпустил ее, и она снова тяжело откинулась на спинку стула. Все ее тело ныло, словно его отжали, как тряпку. Все мышцы горели. Эбигейл посмотрела на Джилл. Теперь та тоже сидела на стуле. Карл снял маску и ликующе стукнул кулаком по кулаку Алика, а затем Портера. Все еще держа нож, Алик раскачивался на месте. Его лицо было каменным. Карл и Портер вернулись к Чипу, тогда как Алик продолжал стоять, нагнувшись над Джилл. «Ты действительно думала, что я убью тебя?» — спросил Брюс слишком громко, словно адреналин все еще бурлил в его жилах. Эбигейл промолчала. Горло болело. Она чувствовала, что вот-вот разрыдается. Но не дала рыданию вырваться наружу. Мужчины перегруппировались и теперь, смеясь, обменивались впечатлениями. Эбигейл наблюдала за ними, гадая, что будет дальше. Сядет ли она в самолет вместе с Брюсом и покинет остров? Что остановит ее? Что не даст рассказать эту историю полиции или журналистом. Впрочем, в этот момент ей было все равно. Главное — вырваться отсюда, вернуться домой, поскорее забыть о том, что произошло. «Алик?» — это был голос Портера. Тот встал во весь рост, глядя сквозь огонь туда, где Алик все еще стоял возле Джил. Остальные мужчины тоже посмотрели в их сторону. Эбигейл тоже повернула голову, по тону голоса Портера поняв, сейчас она увидит нечто такое, что ей лучше не видеть. Зажав в руке зазубренный камень, Алик медленно и методично избивал им Джил. Или, может, он делал это вовсе не медленно? Но так казалось. Его рука поднималась и опускалась, и в эти мгновения мир как будто останавливался. Никто не проронил ни звука. Были только слышны удары камня по виску Джил, чью голову он подпирал другой рукой. Затем высвободил руку из ее волос, длинным размашистым движением ударил ее камнем в челюсть и сбил со стула на землю, после чего опустился на колено и ударил ее камнем еще трижды, с каждым разом все сильнее и сильнее. Никто не шелохнулся, но даже если б и шелохнулся, было бы слишком поздно. Последний удар сопровождал отвратительный хруст ломаемой кости. Одна нога Джил задергалась. Портер обошел костер и, схватив Алика сзади, оттащил его от Джил. Остальные мужчины последовали за ним и образовали вокруг тела Джил полукруг. Ее нога перестала дергаться, но в свете костра Эбигейл ясно увидела ее пробитую голову. «О, Господи!» — сказал Чип. В его голосе послышался неподдельный страх. Брюс смотрел вниз, прикрыв рот рукой. Пилот снял с головы маску, и та упала на землю рядом с Джил. Эбигейл встала. Ноги ее подкашивались. Ей казалось, что все на нее смотрят, но нет. «Беги», — сказал голос в ее голове. «Ты свидетель. Тебе нужно бежать». Чип схватил Алика за лицо. «Ты охренел, Алик? Что ты наделал?» «Беги». Эбигейл отошла на два шага от стула. Мужчины просто смотрели друг на друга. «Сейчас они тебя убьют», — подумала она. «Если ты только что думала, что они отпустят тебя с этого острова, то теперь на это нет никакой надежды. Ты стала свидетельницей убийства. Беги». Но вместо того, чтобы побежать, Эбигейл просто пошла, ставя одну ногу перед другой, по тропинке, которая вела из леса. Затем свернула за угол. Тропинка теперь была темной, потому что костер был скрыт деревьями. Она перешла на бег, но вскоре споткнулась о корень, и хотя сумела удержаться на ногах, палец ноги заныл от боли. Внезапно справа от нее замаячило здание, в котором располагался бассейн и фитнес-центр. Его очертания отчетливо виднелись в лунном свете. Эбигейл побежала чуть быстрее. Увы, убегая, она не продумала свой план, не знала, в каком направлении ей податься, что именно ей делать, как поступить. Попытаться найти кого-то, сотрудника, и рассказать им, что случилось? «Нет», — сказала она себе. «Даже если кто-то из персонала не знал, что происходит в лесу поздно ночью, это не означало, что они встанут на ее сторону. Этим местом владели очень богатые люди, и они делали здесь все, что хотели. Ей нужно выбраться с этого острова. Вот ее единственный шанс». Эбигейл на мгновение застыла на месте. В данный момент ей нужно спрятаться, найти место, где ее не найдут. А потом она придумает, что делать дальше. Побежать в густой лес, что начинался за домиками, или же к пруду, туда, где находился старый лагерь для девочек, или может обижать главный корпус и попытаться спрятаться в здании с бассейном или в самом главном корпусе. Эбигейл пробежала мимо фасада главного корпуса. Интересно, пуст ли он? Все ли из тех, кто не участвовал в зловещем ритуале, спят в своих кроватях? На ее руке все еще был фитнес-браслет. Она проверила время. Было только начало второго ночи. Ей показалось, что она услышала позади себя чей-то голос, но не решилась оглянуться. И, добежав до самой дальней стороны главного корпуса, свернула направо, посчитав, что лучшим вариантом будет вернуться назад. Это позволит ей держаться подальше от открытой лужайки, где ее могли увидеть, и, возможно, сам этот ход будет достаточно неожиданным, и она сможет уйти. Эбигейл запыхалась. Ее легкие горели, конечности гудели от слабости. Оказавшись за главным корпусом, она на мгновение замерла на месте, прислушиваясь к звукам ночи, но ничего не услышала. Решив рискнуть, была не была, тихо поднялась по деревянным ступеням и попробовала открыть заднюю дверь главного корпуса. Та распахнулась, и Эбигейл шагнула в темноту.